Природа тонких, в скобках, энергетических миров. Понятие «тонкие миры» – это старое название, которым приходится пользоваться для соединения старых и новых понятий. Современное и более правильное их название – энергетические миры. Нам приходится пока пользоваться и одним, и другим термином, чтобы то, что они – термины, выражают, лучше уложилось в сознании людей пятой расы. Тонкие или энергетические миры появились намного раньше физических. Сначала в мироздании существовали только тонкие планы в своей бесконечной системе уровней. Они уходили как вовне пространственных объемов, так и вовнутрь бесконечно. Поэтому истоки их зарождения уходят в некоторую неизвестную точку отсчета. Тонкие энергетические миры проходят полные иерархии, каждый из которых состоит из 100 уровней. Одна такая иерархия составляет всего лишь один уровень в еще большей иерархии, в свою очередь слагающиеся из 100 таких мини-иерархий. Мини-иерархии составляют стадии развития тонких миров, а соответственно и энергий, некоторой макси-иерархии. А эта макси-иерархия, в свою очередь, является всего лишь уровень, как стадию развития еще большей гиганта-иерархии, включающей также 100 макси-иерархий. И так до бесконечности. Меньшее составляет большее и проходит свои стадии развития. При выходе за пределы нашего мироздания меняются иерархии, число уровней в них и все прочее становится другим. Оно начинает существовать по законам мироздания еще более высокого порядка, чем наш. Стадии развития в нашем мироздании по мере поднятия по ступеням эволюции растут пространственно и по своим энергопоказателям. Чем выше уровень в любой иерархии, тем он больше пространственно. То есть тонкие миры по мере повышения их уровня развития увеличиваются в объеме. Стадия развития есть уровень. В каждой иерархии мини или макси иерархии, он будет иметь свои энергопоказатели. Каждый уровень мини иерархии будет на 100 уровней меньше по величине энергопотенциала соответствующего уровня следующей иерархии. Энергопотенциал первого уровня иерархии номер 1 будет на 100 уровней меньше, чем энергопотенциал первого уровня иерархии номер 2. То есть, если энергопотенциал первого уровня иерархии номер 1, допустим, равен одной условной единице энергии, то энергопотенциал первого уровня иерархии номер 2 будет равен уже 100 условным единицам энергии. Тонкие миры переходят с уровня на уровень ступенчато и одновременно. Происходит общая подвижка, и для этого определенным образом данное движение увязывается множеством закономерностей. Тонкие миры иначе именуются энергетическими мирами или энергомирами. Это современное их наименование. Каждый энергомир составляет конкретный диапазон энергии. А это говорит о том, что когда развивается мир, то развивается и весь данный диапазон энергии. Каждая его частота повышает свой порядок. А это в итоге развития позволяет всей мини-иерархии перейти на место вышестоящей иерархии, иерархии следующего уровня. Живые формы, пребывающие в каждом тонком мире, построены функционально на работу с его диапазоном энергий. перерабатывая энергии своего мира. Формы повышают их порядковость и уровень мира. Такова общая схема развития энергомиров и составляющих их диапазонов энергий. Природа тонкоматериального мира значительно отличается от физического, поэтому нельзя переносить на тонкий план законы и понятия физического плана. Все взаимоотношения между мирами базируются на основе единства и равных эквивалентов энергий. Это относится и к низким, и к средним, и к высоким мирам иерархии всей системы мироздания. Но тонкие миры имеют двойственную природу зарождения. Одни начинаются в бесконечной точке отсчета с энергетического плана, а другие начинаются с физического плана какой-либо зарождающейся планеты и поэтому сравнительно молоды. Но энергомиры, находящиеся в иерархиях, а также ниже планеты, будут ниже ее уровня развития, потому что планета будет создаваться так, чтобы ее энергетические параметры соответствовали тому уровню, для которого она создавалась. Тонкие миры, начинающиеся с грубой физической материи, параллельные миры планеты или звезды, строят особую качественную основу в себе и тем отличаются от прочих энергетических миров, не связанных с материей. То есть материя дает им особый окрас, особые свойства. Все тонкие миры светлые, без дополнительных источников освещения. В них отсутствует время в той форме, к которой привык человек. Высшие в своих тонких мирах способны сами управлять этим временем. Время было создано ими на определенном уровне их развития для управления процессами физической материи. Поэтому время не распространяется на все мироздание и даже естество. Оно распространяется только на определенные уровни развития. Точнее, время само развивается так, что переходит в вечные процессы, являя новое состояние. Все меняется с определенного уровня. Одни качества переходят в другие, старые формы преобразуются в новые состояния. Поэтому в тонких мирах обязательно количественные изменения переходят в качественные. Каждый энергомир пребывает в своем измерении, будучи изолированным от всех прочих и одновременно продолжающим быть связанным в своей функциональной деятельности со всеми прочими мирами его иерархии. И далее, так как все находится в функциональной взаимосвязи. Любой мир задействован во всеобщем круговороте энергий. Это закон космоса. И те, кто выпадает из этого энергообмена, обязательно рано или поздно погибают, так как они зацикливаются на одном виде энергии. А без трансформации ее в другие виды наступает ее вырождение и как следствие агония и смерть той системы, которая не получает подпитки извне и не отдает свою энергию вышестоящим системам.